Люди, у которых нет денег, легко сдаются. Когда Уинстон Черчилль был уже в весьма преклонном возрасте, один из университетов неподалеку от его родного города пригласил его прочесть лекцию. Люди приезжали издалека, чтобы услышать своего самого знаменитого земляка и современника. Все надеялись, что услышат от него самое выдающееся выступление, в котором он выразит всю квинтэссенцию своей долгой жизни. Тысячи людей собрались в зале университета, с нетерпением ожидая этого великого человека и его выступления. Черчилль встал, подошел к микрофону и сказал: «Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!» После этого он снова сел и больше уже не поднимался. Постепенно до людей начало доходить, что он больше ничего и не собирался говорить, потому что уже сказал самое важное. Никогда не сдаваться – в этом было содержание всей его жизни. Если уж речь оказалась такой короткой, то почему он не удовольствовался тем, чтобы просто сказать «никогда не сдавайтесь»? Зачем он повторил слово «никогда» три раза? Черчилль слишком хорошо знал человеческую натуру. Он знал, что люди склонны устанавливать для себя границы. Найти повод для того, чтобы сдаться, всегда легко. Если вы установили для себя границы, то обязательно достигнете их. Когда вы ставите перед собой цель, то не должно быть ничего, что могло бы удержать вас на пути к ней. Совершенно ничего. Ведь если вы допустите возможность, что вам придется сдаться и отступить на полпути, то так и произойдет. В этом случае лучше не тратить попусту энергию и вообще не браться за дело. Когда немецкие самолеты бомбили Лондон, то даже ближайшие соратники настаивали на том, чтобы Черчилль сдался. Они окружили его и пытались уговорить. «Разве вы не видите, что от бомб гибнет множество англичан? Капитулируйте, ведь немцы все равно победят. То, что сейчас происходит, это бессмысленное кровопролитие, за которое вы будете нести ответственность. Народ тяжко страдает от вашего упрямства. Будьте же благоразумны». Говорят, что в ответ Черчилль поднял кулаки к небу, в котором кружили немецкие бомбардировщики, и воскликнул: «Вам меня не победить! Я никогда не сдамся! Никогда! Никогда! Никогда!» Такая ситуация могла бы стать границей для многих людей. От них отворачиваются друзья и советчики. Люди, помогавшие раньше, дистанцируются от них, внушают им чувство вины и даже объявляют сумасшедшими. Для Мартина Лютера такой границей была не столько преследовавшая его католическая церковь, сколько друзья и единомышленники, которые пытались вселить в него сомнения. А что, если ты не прав? Сколько тысяч людей окажутся тогда на твоей совести? Ведь у тебя же нет полной уверенности. Зачем же идти на такой риск? Ты можешь обречь всех этих людей на вечные муки. Прежде чем приклеить почтовую марку к конверту своей мечты, вы, разумеется, должны сами убедиться, что действительно хотите достичь этой цели. Бывает так, что, притворив свою цель в жизнь, люди разочаровываются. Было уже немало случаев, когда человек мечтает о собственном доме с садом, а вселившись в него, вдруг обнаруживает, что дом требует много работы. Надо постоянно косить газон, что-то чистить, подкрашивать, ремонтировать. Уж лучше бы иметь хорошую собственную квартиру. Таким образом, сначала надо убедиться, что реализация цели принесет вам счастье. В противном случае вам придется пройти нелегкий путь лишь для того, чтобы в конце его понять, что вы хотели совершенно другого. Однако, если вы абсолютно уверены, то это придаст вам только новые силы и дополнительную мотивацию. Проверить это совершенно нетрудно. Пожалуйста, изложите на бумаге свою большую цель – дом, автомобиль, новая работа, собственная фирма, женитьба, путешествие. Опишите ее максимально подробно, не упуская ни одной детали. А теперь закройте глаза и представьте себе, что вы будете чувствовать, когда у вас будет этот дом, автомобиль, работа, фирма. Представьте себе типичный распорядок дня. Что вы ощущаете? Что вам предстоит делать? Какие заботы и трудности у вас появятся? Если вы сможете выдержать такое упражнение в течение 10 минут, и при этом у вас не возникнет неприятных ощущений, то, по всей вероятности, реализация цели принесет вам удовлетворение. В этом случае имеет смысл идти вперед и не сдаваться.